Здравствуйте! Вы слушаете первую половину пятой сессии Хроник Двуличной Лиги. Меня зовут Олег, и я веду эту игру по правилам Age of the Empire. И наше приключение во вселенной Звездных Войн продолжается. Сегодня экипажем корабля Двуличная Лейла является Цен в роли дроида-ассасина Бореса 071 модели IG-86. Одиноков в роли опозоренного академика Радианца Галы Авроры. Идван в роли капитана Двуличной Лейлы Вуки Джоу Бева. И мы продолжаем события предыдущей сессии. С одной стороны, с небольшой помощью наших героев сорвалась сделка бизнесмена Флот Раска с преступной организацией Черное Солнце. С другой, наши герои связались с повстанцами и надеются заработать 200 тысяч кредитов там, где Траск не получил ничего. Предупреждаю, это, наверное, самая комедийная сессия на данный момент. Минимум сюжета, минимум драмы, максимум дураковаления и громкого хохота. Наслаждайтесь, пока я это все тиранически не подавил. Так, сегодня у нас здесь Джоу Бев, Гала и Борей. Кидайте кубики судьбы. Поскольку мы их по одному, да, кидаем? По одному, да. Нам нужна специальная музыка на кубики судьбы. Кубики судьбы. Ну вот уже и неплохо. Четыре белых, один черный. Найс. Наконец-то. Мы все равно забудем их вертеть, что радуемся. Но они у нас есть, они такие беленькие, они вот вращаются вокруг нашего корабля. Вот не надо это все делать. Я в случае чего не смогу вас провоцировать черными. Теперь я по другую сторону баланса. Так, вы сопровождали бизнесмена по имени Флот Раск на переговоры с Черным Солнцем. Все пошло не так. Переговоры прошли нормально. Да, сами по себе переговоры, что удивительно, прошли нормально. Все, что от нас не зависело, прошло правильно. Значит, оказалось, что секретарша Траска работает на повстанцев. Оказалось, что он пытается продать Черному Солнцу информацию о передвижениях Империи на ближайший год. Секретарша пыталась спереть эту информацию. Вы сделали копию. В процессе копирования повредился оригинал. Черное Солнце не в восторге. Параллельно появился молодой родственник Коруса, который утверждает, что Корус убил его дядю. Вы сбежали еле-еле так. Выжив. Теперь вы висите в космосе, и секретарша Траска Ломия отправила повстанцам зашифрованное сообщение с предложением купить копию информации за 200 тысяч кредитов. Повстанцы, купите слона. И вы пока висите в космосе, медленно дрейфуя в сторону Жартны. Джоу Бев, чем ты занимался вот в этот день таким, что оставил Корвуса за главного, и почему это оказалось хорошей идеей? Ну, так и скажи, заболел. Не, мне просто приспичило. У меня просто. Я просто совершаю регулярное паломничество на Кашик с Homeworld. И просто прилетаю туда, раздеваюсь догола, охочусь на всяких там птиц, гигантских тараканов, проветриваю голову и понимаю, что важное в жизни, что неважное в жизни. И потом с очищенным состоянием сознания возвращаюсь к цивилизации. И сколько это обычно длится? Ну, вот столько и продлилось. Сколько они там? Неделю? Ну, наверное, если ты начал за неделю до этой сессии, то да. Сразу после предыдущей с Баунти Хантерами. Да, вот у меня как раз был Near Death Experience, и я подумал, что надо подумать, в правильном ли направлении идет вообще моя жизнь, если меня пытаются убить там на шансы. Хорошо. Тем временем в космосе вы получаете сообщение от повстанцев, тоже зашифрованное. Ломия выпрашивает у вас датапад. Полчаса расшифровывает сообщение. Короче, вас просят вернуться на Жардну. И там, возможно, обсудят транзакцию. Ну, охренеть. Корвус активирует двигатель. Вы движетесь где-то по пути. Он получает сообщение от своей знакомой родственницы, которая единственная, которая с ним разговаривает. Шамаси Каус. Вы не... Остальные на корабле не знают, о чем шла речь в этой трансляции, в этом разговоре. Это с которым он в прошлый раз разговаривал, да? Да. Ага. Что вы делаете, пока вы летите? Я все еще жду письма знакомого. Хорошо, где-то за час Я напоминаю Траску, что мы все-таки надеемся на оплату. Где-то за час до посадки Гала получает ответ от своего знакомого коллеги. В ответе, грубо говоря, коллега говорит, что хорошая новость в этой ситуации, то что с приходом империи бюрократия упрощает доступ и поиск нужной ему информации. Плохая новость, что его коллега не полицейский криминалист, не профессиональный, там, он исследователь и преподаватель. То есть у него практически нет доступа к настолько свежей информации. Плюс твилики это дело обложили со всех сторон стенами, практически никто не знает никаких подробностей. Все это выглядит очень подозрительно. То есть, в лучшем случае, местный контакт империи может что-то знать. Поэтому он не может пока ничего тебе сказать. Но он разбросал по своим связям запросы. Если что-то появится, скорее всего, ты ему будешь чудовищно должен. Я отвечаю большое спасибо, буду должен. Да. После разговора с Бореем о деньгах, Траск заходит в пилотский отсек к Корвусу. Опять же, вы не знаете, что там происходит. Нам бы хотелось. Разговоры на повышенных тонах, после чего Траск выходит еще более расстроенный, как обычно, чем обычно, чем до этого. Это очень плохой день для Траска был. Да. Лила возвращается на Жардну до того, как туда возвращается, ну, до того, как к кораблю подходит Джоубев. И в этот вот небольшой промежуток времени... А, подождите. Ну, то есть, молодой родственник Корвуса, он, ну, когда он пришел в себя, он был довольно нервный. Особенно при виде Галы. Скальпелем. Да, такое ощущение, что... Он думал, что Гала собирается снять его лицо и носить как маску. Вполне возможно, он что-то в этом роде и сказал в нечленораздельном бормотании. Как он догадался? То есть, когда вы сажаетесь, Корвус молча приходит в Мидбей, отвязывает сопротивляющегося подростка, тащит его с корабля и исчезает из нашей истории. Досадно. Джоубев, ты вот через, скажем, полчаса после этого возвращаешься на Лейл. Не, стоп, Траск не пытается уйти с корабля? Нет, Траск напуган еще сильнее. То есть... Он просто сидит, и ему грустно. Да, в депрессии. Да, он проводил Корвуса глазами, что-то хотел сказать, но решил ничего не говорить. А тело все еще в Мидбэе? Нет, он унес. Это подросток был, Твилек. Ну да, да, да. Корвус его забрал. Ну, Троид подходит к Траску и говорит, что... Работа закончена. Траск смущенно. Я хотел кое-что обсудить с вашим капитаном, с капитаном Корвусом. Корвус не наш капитан. Я ваш капитан! И в лучах света! Он улыбается, и на его зубах так плинь! Я неторопливым, но уверенным шагом подхожу к Траску. И... Ну, я его обнимаю, разумеется. Ему это было нужно. Да. Джо Беф представляется как Джо Беф. Говорит, что я капитан этого корабля. Я надеюсь, Корвус не слишком... Точка. Не слишком все. Вот это вот, не слишком все. Надеюсь, вы нашли общий язык с моим заместителем. Как бы вам сказать? Все прошло хуже, чем я надеялся. Гораздо хуже, но это ваш заместитель не виноват. Я знаю Корвуса уже многое время, и поверьте, если вы все еще живы, это был хороший день с Мором Корвусом. Есть только определенная проблема с оплатой. А, вмешивается дроид. По условиям нашего контракта необходимо было доставить нашего друга Траска вместе с его заместительницей на определенный астероид, сопровождать их, не дать их побить и вернуть их назад. Я не вижу пункта в нашем контракте, который мы бы не выполнили. Дроид замолкает. Да, это все верно. Но из-за того, что моя сделка сорвалась, я не могу заплатить обещанные 8000 кредитов. Я бы хотел предложить вам 6000, с которых мы начинали. Мне сейчас очень будут нужны деньги, чтобы сбежать из системы. Джубев приобнимает так его слегка за плечо, слегка отводит его от остальных и говорит: мы с вами знакомы еще недолго, но не могли бы вы мне сказать, в какой сфере вы работаете? Я держу фирму, я хозяин фирмы по техобслуживанию, у меня несколько крупных клиентов, но скорее всего все это исчезнет в ближайшие несколько дней. Он вздрагивает. Техобслуживание. Такой ли это вид техобслуживания, который бы мог, например, починить корабль? Нет, я больше по компьютерам. У нас есть на корабле какие-нибудь поломки, связанные с компьютерами, или это все просто дырки вся же? Отремонтировано. Сейчас больше проблемы в структурной целостности. Черт. Да, но это была красивая попытка. Я могу оставить вам мою секретаршу в качестве... Оплаты? Да, в качестве дополнительных процентов. Она мне не нужна, она оказалась предательницей. И, возможно, вы, капитан Джубев, будете довольны определенной иронией ситуации. Мне кажется, что ваша секретарша будет не очень рада остаться нашей заложницей и или нашим сотрудником. Я дарю вам предательницу. Она украсит ваш коллектив. Скажем так. Я не знаю всех подробностей того, что случилось, но как звучит 6000 и услуга от вас в любое время, когда мы попросим? Я же говорю, я в определенный момент исчез. Я хочу попытаться исчезнуть из поля зрения. Так что, когда вам может понадобиться услуга, я либо буду на другом конце галактики, либо буду гнить в тюрьме. со спины дроид оставляет горящими 6 глаз и показывает большой палец вверх. Это означает, что... Капитану. Спиной краска. Намеки. Ох уж эти намеки дроидов. Ну, Джо Бефф видит то, что особенно ничего из него взять нельзя. Окидывает его грустным и знающим взглядом. Говорит, что никогда не знаешь, когда окажешься на другом конце галактики или в тюрьме, и тебе понадобятся соратники, чтобы сбежать из тюрьмы. Это я для примера. Так что давайте все-таки согласимся на 6000 услугу. Он кивает, достает датапад, переводит деньги. Повесив голову, уходит с корабля. Приятно. Расскажите о нас своим друзьям! Джо Бефф и сыновья! Садится в ховеркар, который до сих пор стоит на посадочной площадке, и уезжает. Так, с вами даже не попрощается, да? Нет. Ему, наверное, ее лучше вообще не видеть. Так, 6000... Джо Бефф, я так понимаю, скорее всего, не берет себе, потому что демократия, и он не участвовал ни в чем этом. Корвус бы поспорил. Нет, ну, в смысле, я откладываю 2000 Корвусу и делю оставшиеся 4000 между Гала и Барри. Спасибо. Барри подходит к капитану и говорит... что последняя миссия слегка пошла не так, и мы, кажется, слегка сорвали сделку Траска с Черным Солнцем, а сейчас пытаемся возобновить сделку, но с повстанцами, но уже сами. Дроид смотрит на реакцию капитана и не понимает, что... излучает его волосатое лицо. Волосатое лицо очень задумчивое, потому что... Я просто думал, как может Джо Бефф относиться к повстанцам, потому что, с одной стороны, он, разумеется, империя, сволочь, но, с другой стороны, он, наверное, не самый доверчивый чувак, и он не будет радоваться первому упоминанию повстанцы. Ага, вы же против империи, значит, вы сразу мои друзья. Так что Джо Бефф просто... чешет репу и спрашивает, сколько они платят. Хороший вопрос. Именно этим вопросом занимается наш друг Гала. Ну и да, я думаю, я все это время где-то с Ломи чем-то занимался. Но я думаю, мы входим потихонечку туда, где вы. Или вы к нам придете. Я потому что думаю, что я вышел встречать капитана и знакомить Ломию с капитаном. Ну, наверное, мы к вам пойдем или... Ну, как? Хорошо, давай. В общем, мы где-то встречаемся. Посередине. А мы как раз к вам. Да. Ну, я говорю, о, капитан. О, Гала. Ломия, я думал, капитан это тот... несимпатичный твилек. Простите меня. Нет, я настоящий капитан этого корабля. Это многое объясняет. Повисло неловкое молчание. Очень неловко. Да, я все еще слегка смеется. Джо Бефф спрашивает, ну, он спрашивает, как продвигается сделка с повстанцами у Ломи. В течение нескольких часов с вами должен связаться мой лидер и дать свой ответ. Но я боюсь, мы небогатая ячейка, и даже 200 тысяч может быть нам не по карману. 200 тысяч? Минутку. 200 тысяч за это дело? При словах 200 тысяч у Джо Био внезапно появляется седой локон в шкуре. И он, не теряя лица, говорит: 200 тысяч, так 200 тысяч! Что поделать? Кризис в галактике. Мы рады любым крохом за нашу работу. Главное, что мы совершаем доброе дело, произносит дроид. Многозначительно киваю. Борей, доброта на 30%, пожалуйста. В каком... Если мы будем осуществлять сделку, в каком регионе она будет происходить? Это будет в этой системе или в другой? Она пожимает плечами, с вами свяжется, и вы договоритесь о подробностях. Хорошо. Ну, собственно, ждем. Да. Стоим, ждем, смотрим. Да. Я хлопаю в ладоши и говорю: вы знаете, я провел так много времени вдали от цивилизации, и знаете, что может излечить меня от этого? Шопинг! Хлопаю в ладошки. Момент начинает... Я не знаю, если вы не в кабине, то как вы узнаете, что с кораблем пытаются связаться? Никак. Мы стоим в коридоре, разговариваем. А мой коммуникатор никак не связан с коммуникатором корабля? Ну, может быть. Должен быть. Скажем, ты получаешь сигнал о том, что голографическое сообщение поступает. Хорошо, тогда я двигаюсь в рубку пилота. Или как это называется? Капитанская рубка. Мостик. Джоби доходит до рубки и нажимает кнопочку «Ответить». На приемнике появляется фигура гуманоида, мужчины. Лицо не видно, оно слегка размытое. Обычно такое может быть, если передатчик очень старый или объект находится рядом с краем кадра. Или это может быть совершенно намеренное размытие лица. Это он в капюшоне или нет? Нет. Как минимум, ты не можешь понять, есть ли там капюшон. Но, скорее всего, хорошо. Это плаща, на нем нет. А мы с капитаном сейчас? Как хотите. Наверное, все вместе вошли. Можно да. Прокинуть на то, намеренно ли искажается? Если у тебя есть механика, или со сложностью, скажем, 3. У меня 3 зелёненьких механика, нормально? Да. 3 фиолетовых, да? Да. Ну, нет. Совершенно точно, у него старый передатчик. Ты видел такие артефакты, потому что в университете куча старого оборудования. Ни одна карьера была загублена из-за того, что голографические фотографии были сделаны на старом оборудовании и были покрыты вот такой вот фигней. Это Гала так думает, да? Да. Ясно. О, наверное, Гала ошибается. Я шепчу капитану информацию. Ну, Ломия точно там. Остальные как хотите. Джо Беф стучит по приборной доске и говорит: «Двуличная Лейла, Джо Беф, как слышите меня?» Здравствуйте. Это мужской голос. Без какого-либо акцента. То есть, такого обычно не бывает, идеального. Но не замаскированный. То есть, на общем никакого акцента? Да. Здравствуйте. Вы можете звать меня Звено. Я возглавляю местную ячейку повстанцев. Добрый день, мистер Звено. Я так понимаю, вы тот человек, с которым должна была связаться Ломия? Да. Он поворачивается к Ломии. Ломия, ты как? Она нормально? Я ожидала хуже. Он кивает. С кем я имею честь говорить? Вы капитан? Да, капитан Джо Бёв. Судно «Двуличная Лейла» — это мои соратники Галаврора и Борей 98. 07-1. 07. Вы можете говорить при них все, что вы можете сказать мне. Машут руками. Капитан Чубев, боюсь вас разочаровать. Несмотря на то, что мы были бы очень рады получить информацию, которую вы готовы продать, у нас нет сейчас 200 тысяч кредитов. Что поделать? Я понимаю, я знаю не понаслышке, что это сложные времена для всех, кто не дружит с Империей. Но мы готовы на снижение. У меня есть контрпредложение. Началось. Ну, да. Всегда есть контрпредложение. Мы можем наш крести от 50 до 100 тысяч кредитов. И если вы готовы оказать нам услугу, у вас есть возможность заработать остальные деньги самостоятельно. 100 тысяч в обмен на то, что мы окажем услугу. Хорошие услуги. Интересная логика. Я буквально Джубев недавно продал за 2000 услугу, нужно было больше брать, черт возьми. Ну, я думаю, Джо Бев просто рад скинуть опасную информацию. Так а мы себе не оставим, да? Про передвижение Империи. Вы хотите пытаться еще раз копировать? Я говорю Галере, что... Нет, я слышал, что копирование может повредить чипы. Лучше не стоит так делать. Я отхожу в угол, говорю, леса отобрали, чип отобрали. Джубев говорит, что согласен с условиями, и какого рода это должна быть услуга. Он поворачивается к Ломе и говорит, Ломе, я хочу привлечь их к операции временный звук. Она вздрагивает, смотрит на вас, пожимает плечами. Он снова поворачивается к Джубеву. Капитан, нам нужно вытащить со склада конфискованных товаров наших органов правопорядка одного дроида. Это достаточно несложное дело, но у нас сейчас не хватает свободных людей. Если вы... согласитесь, то после того, как мы извлечем информацию из дроида, вы можете забрать его себе даже. И все, что вы сможете вынести со склада. Оружие, наркотики. Недавний рейд на Черное Солнце был довольно плодотворным, насколько я знаю. Михаил Актем Борея, говорю, ящики. Мы готовы предоставить любую информационную и тактическую поддержку. Что-то подсказывает мне, что это не настолько уж простая операция, если этот дроид стоит вам 100 тысяч. Дроид не стоит 100 тысяч. Это обычный Астромех R7. У него есть на борту определенная информация, но если мы не вытащим его в течение 5 дней... Он инициирует полное стирание памяти. 4 дня прокрастинируем. Насколько хорошо охраняется склад? У нас не так много человек. Обычно там от 2 до 5 солдат органов правопорядка. Обычно. Он пожимает плечами. Мы живем в хаотической галактике, капитан Джуби. Это... Больше инфы, раз они обещаются. Какого рода охрана? Дроиды, наемники, штурмовики? Обычные офицеры. Возможно, какие-нибудь автоматические системы, но ничего высшего класса. Обычно товар, который там хранится, он не слишком ценен для того, чтобы привлекать повышенную охрану. Все самое дорогое забирает себе империя обычно. Хорошо, мне примерно ясно, о чем вы меня просите. Повисите минуточку сейчас. Я посовещаюсь. Я оставлю... Голограмму вообще можно оставить на удержание? Ты можешь отключить звук? Я отключаю звук. Я поворачиваюсь к Гале и Борею. Спрашиваю, кто готов на легкую работенку на 100 тысяч кредитов? Борей поворачивается к девушке и спрашивает... Что не так с этой миссией? Она пожимает плечами еще раз. Ничего, но как он сказал, мы небольшая группа, и не все еще побороли свои определенные принципы влазить в правительственное здание. Почему вы думаете, я работала с Траском, который частный бизнесмен, а не внедрялась в компьютерные системы правительства или даже империи. Мест достаточно, гражданские специалисты нужны, но я не готова идти против. Но у этого дела есть название, которое слышала даже ты, кто, на мой взгляд, занимает все-таки не самую высокую позицию в вашей развивающейся молодой перспективной организации. Как я сказал, нас немного, и Змино очень любит громкие названия операций. Давайте возьмем денежку вперед, пробежимся по магазинам и посмотрим, что там с миссией. Нет, я думаю, мы в любом случае не возьмем эту миссию, если нам не предложат деньги за чип вперед. Но я просто собираю голоса на то, всем ли кажется это настолько хорошим делом, как и мне. Мне дело кажется очень подозрительным, но как бы ни вышло так, чтобы все дело было ради того, чтобы выманить нас с корабля, забрать чип. Я говорю, Ломи, ты пойдешь на склад с нами? Или у тебя все еще принципы? Если вы не возражаете, я готова помочь информацией, но я бы хотела все-таки остаться здесь или вернуться домой. Я некоторых друзей не видела уже месяц. Так. Ломи, это твое настоящее имя? Она кивает. Я предлагаю... Я отвожу команду в сторонку без Ломии. Предлагаю куда-нибудь чип спрятать, хотя бы там знакомому бармену отдать, разобраться с миссией и вынуть его только тогда, когда все уляжется. То есть ты предлагаешь отдать какому-то бармену 100 тысяч с кредитов? Я предлагаю себя обезопасить. Подстраховаться каким-нибудь образом. Разделиться с чипом, но так, чтобы чип не попал в ненужные руки. Или в слишком нужные руки, слишком рано. А мы вообще знаем, какого рода информация была на чипе? Следующий год путешествия империи, в смысле передвижений. График перемещения вот этих... Войск. Мне кажется, можем поступить следующим образом. когда мы будем встречаться по поводу передачи чипа в руки повстанцев, один из нас останется на корабле, и в случае чего сообщит в Империю, что этот список был компрометирован, что вот что мы узнаем о повстанцах, хотя это и немного, и что вот... Они нас убьют, но они подставятся на себя. А напомни, чего мы боимся? Чего ты боялся? Я ничего не боюсь. Или что, Борей боялся? Мы пойдем на сотрудничество с Империей. Нет. Восклицает Борей. А, да, Борей боялся, что нас хотят вымыть с корабля и... Ну да. Вынужденный мир. По-моему, это не у меня были подозрения по поводу этих повстанцев, Борей. Если у тебя есть какие-то другие идеи, я готов их выслушать. Но только в качестве блефа. И если мы собираемся пригрозить нашим ненадежным товарищам. Я думаю, это крайняя мера, действительно, вряд ли придется к ней прибегать. Но с чипом, на мой взгляд, стоит разделиться. А... У нас скопировано на чип или на какой-нибудь бортовой компьютер? На чип, да. На чип. Я, возможно, согласен с этим планом, но я не собираюсь отдавать наши 100 тысяч в руки незнакомцев. Если кто-то будет держать его отдельно, то я предлагаю, чтобы это был кто-то из нас. А остальные двое встречались с повстанцами. Либо можно проводить ломию, спрятать его укромно на корабле, корабль как следует запереть. У нас же столько замечательных тайников. Угу. Я думаю, после того, как они, если они решат с нами разобраться, у них будет достаточно времени и газовых горелок, чтобы разобрать наш корабль, пока они не найдут. Где-то там на расстоянии Фарим тихо икает, и вообще больно на этой мысли. Действительно, он же где-то на корабле, давайте сделаем вид, что отдали ему. Вообще, говорю я, по-моему, мы переоцениваем зловещесть потенциальную повстанцев. Да, давайте пока просто спрячем... Как называется это, господи, что еще? Чип. Сложное слово. Вероятно. Не ты один уставший. Давайте просто спрячем чип на корабле и будем действовать по ситуации. Я сомневаюсь, что у нас будут проблемы с этим. Да, пока вроде они не вызывали. Давайте спрячем чип там, где никто не догадается его искать. В каюте Паркороса. Там, где мы прячем все. Но пока еще там никто ничего не нашел. Ну давайте у него спрячем. Мы не можем пользоваться Рурком как присутствующим, да? Да. Он где-то уже умер в вентиляции. И через 2-3 приключения мы будем просто ходить и думать, откуда этот запах? Все, кроме Борей, который будет не понимать, о чём это. Ну что, нашептались? Ну да. И мы берем это задание. Да, и ты просишь, и капитан просит о предоплате. Да, конечно. Джо Беф снимает звено с мьюта. Говорит, что мы возьмемся за эту миссию, но, как вы можете себе представить, сначала мы бы хотели получить деньги за чип. Мы готовы предварительно заплатить 50 тысяч кредит. Насколько я помню, речь шла о сотне. 100... Это крайний предел, нам нужно будет еще поискать. 50 доступны сейчас, возможно, 50 будут доступны потом. 75. Только если мы продадим нашу штаб-квартиру, наше оружие, наши вот штаны. Так и закончилась славная история повстанческого движения в вселенной Звездных войн. Мы просто физически не можем заплатить больше 50 тысяч на данный момент. Сидят такие на астероиде без штанов, зато у нас есть дроид. Дроиды они еще обещают нам отдать, так что... Зато но, у нас был дроид. Но что должно быть его осознанным и самостоятельным выбором? Должен догадаться. Джубе вздыхает и говорит... Я, конечно, понимаю, насколько тяжелые для всех времена сейчас, но мне не нравится, что мы за 5 минут ушли от цифры 200 тысяч к цифре 50 тысяч. Зачем обещать больше, чем вы можете заплатить? Я ничего не обещал, вы столько просили. Я сообщил вам о наших реалиях. Я тихо поворачиваюсь к Ломе и смотрю на нее очень осуждающие секунд 5. Поворачиваюсь. Она говорит, я вообще говорила про 20 тысяч. А. Мы нолик дописали в уме, то есть. Кажется, 200 лет с Маркотнос. Окей. Мне показалось, что было 200. Было 200, благодаря Корвусу. Поддакиваю я аккуратненько. При желании ты можешь попытаться кинуть какой-нибудь навык уговаривания или еще что-то. Уговаривание продать штаны. Ладно, я не буду ничего кидать. Я же типа против Империи, у меня должно хотя бы какое-то сочувствие к повстанцам быть. К тому же, кто знает. У меня такое ощущение, что мы очень скоро разозлим чем-нибудь Империю, и нам придется... Где ты был в прошлую миссию? Не, на самом деле, мне кажется, Джо Беф поступил точно так же, как и Курус. Потому что он не сильно доверяет повстанцам, равно как Империи. Джо Беф вздыхает, соглашается на 50 тысяч. И спрашивает, где будет проводиться сделка. Он пожимает плечами. Мы 50 тысяч мы можем перевести вам через наши подставные счета. Если вы нам достаточно доверяете, я был бы не против, если бы вы просто отдали Ломе информацию, и она вернулась с ней к нам. Если вы хотите, то мы можем, конечно, устроить сложный обмен с... недоверием, со снайперами. Все как мы любим. Не хочет ли? В шпионских голодрамах, но... Нет. Я думаю, меня это устраивает так же, как и вас, просто я не был уверен, насколько вы доверяете Ломе. Если вы доверяете... Мы хотим избавиться от чипов, в смысле, как расстаться с чипом? А я что еще хочет взять, Гала? Еще раз скопировать? Нет, в смысле, что не хотим ли мы его попридержать до конца миссии, чтобы нас точно-точно не кинули, а то мы что-то вообще все рычаги раздали. В смысле? Нам уже дают 50 тысяч. Мы можем просто отгадаться, отказаться от миссии. У нас была возможность отказаться от миссии, нам уже давали 50 тысяч. Ну хорошо. Ты капитан. Ну, то есть, да, миссия выглядит более ловушкой, чем отдать им чип и забыть уже об этом, как о страшном сне. То есть, эти нам должны повстанцы, мы продали им дороже, чем сами изначально хотели, но дешевле, чем хотел Корвус, но дешевле, чем они могли купить хоть где-то еще. Ну, ладно, действительно будет спокойнее дышаться без контрабанды на борту. Да. А то... Но. Нам предлагают спасти непонятного несчастного дроида, который ради непонятных его целей, стоит перед угрозой, черт возьми, полного стирания личности. И за это нам обещают еще 50 тысяч. Угу, угу. Разве вам не кажется подобным? И лут. И лут. Спасибо. Разве вам не кажется подобная сделка достаточно выгодной как морально, так и финансово, чтобы пойти на некоторый риск? Ну, у меня нет никаких проблем. Вернее, уже у Био нет никаких проблем. К тому же у Борей наверняка еще... Борей должен вообще накинуться на эту миссию со словами «Наши железные братья, они хотят стереть нашу память». Я это делаю, да. Ну, окей, эта миссия кажется мне достаточно рискованной, чтобы ждать от нее дополнительной выгоды. А так мы вроде как делаем жест доброй воли, и то, что нам нужно, можно доверять, и мы замечательные. Если вы сделаете нам что-то плохое, то вам же хуже. Вы, повстанцы, будете чувствовать себя плохо. Би-би-би. То есть мы отдаем... То есть никто сейчас не против того, что мы отдаем... Господи, эти имена. Почему мне так плохо с именами? Ломи. Никто не против того, что мы сейчас отдаем... в таком порядке. Сейчас нам переводят 50 тысяч. Угу. Мы отдаем Ломи. Окей, все хорошо. В таком случае я жду транзакции. Я подхожу к Ломе и спрашиваю еще раз. Ломе, можно ли доверять твоему начальнику? И тебе. Она кивает. Говорит, что у него достаточно серьезная репутация. Он командовал несколькими удачными компаниями. Обычно он создает базовую структуру. Процедуры. Это у него такая работа. А чем вообще занимаетесь вы, как повстанцы, как повстанческое движение? А чем вы вредите империи? Этому мерзкому космическому куску дерьма. Саботаж, пропаганда, выведывание секретов и публикация их. На прошлой неделе одна из наших ячеек покрасила 20-метровую статую императора в красный цвет. Было драматично. Несколько моих товарищей 2 недели назад погибли, пытаясь саботировать базу империи на Телдарге. Какие молодцы. Покрасив ее в розовый, усмехаясь, говорит Джобиев. Через несколько минут... проходит транзакция на 50 тысяч кредитов от компании под названием типа, я не знаю, Сны-Вуки Инкорпорейтед. Как? Сны-Вуки Инкорпорейтед. Романтические Сны-Вуки Инкорпорейтед. Так, я достаю из кармана чип, жду кивка капитана, чтобы отдать Ломе. Капитан кивает. Я отдаю чип Ломе. Она берет чип, прячет в карман. Я могу идти? Приятно было иметь с вами дело. Я провожаю Ломе и обмениваюсь с ней контактами, если можно. Дроид просто стоит и машет ручкой. Кинь какой-нибудь разговорный навык со сложностью, там, 2. Я? Да. Так. Там, чарм или что у тебя там? 2 и 1 синий пусть будет. Чарм, что... Ага, ну у меня разницы нет, все 3 зелёных. Еще раз... 2 фиолетовых и 1 синий, потому что вы, ну, всё-таки... Друзья. Ну, не друзья, но... Она не дает тебе своих данных, но она говорит, что знает в случае чего, где тебя найти, и обещает, если будет нужно. И говорит, что в случае чего у вас уже есть контакты с повстанцами, то есть... если нужно будет, ты ее найдешь. Хорошо. Телефонный звонок в центральный офис повстанческой организации. Да, а у нас все еще остались и, то есть, контакты, то есть у нас определился этот номер, не знаю. Как мы можем связаться с повстанцами? Ну, я думаю, да. Думаю, определился. Большой был смысл так за это замыливать свое лицо, если определитель номера стоит. Что мне подсказывает, что эти ребята новички. Мы что делаем с 50 тысячами? Так. Ну, делим... У нас все еще не заведен бюджет корабля, да? Ни в каком виде. Ну, надо бы, наверное. То есть, сколько у нас домогало у него? Можем просто делить... Текущий ремонт. Можем просто делить все деньги на плюс одного человека, и этот плюс один человек будет наш корабль. Угу, угу. Они, вот когда мы ходим, они у нас с собой как бы, или... Они у вас на счету. На счету, ага, хорошо. Такие мы уважаемые люди. У нас есть счета. Мы платим налоги. А то есть эти счета, они управляются кем? Какими-то независимыми банками? Формально независимые банки, да. Формально независимые. Я просто к тому, что если... Добро пожаловать в тоталитаризм. Меня просто интересует, если у нас будут проблемы какие-нибудь с империей, у нас просто будут заморожены счета, и у нас не будет ни копейки, или... Может, какие-нибудь подпольные криминальные банки, потому что мы как-то не очень... Я думаю, в случае чего, если у вас есть контакты с преступными... Ну, в преступном мире вы можете попытаться вывести даже из замороженных. Хорошо. Это будет... Ну, то есть, если никто из вас не позаботился о том, чтобы создать специальный счет на фальшивое имя или еще как-нибудь... Кажется, самое время. То да, вы потеряете все деньги в случае чего. Что, запишем по 12500 или подождем до конца? Так, 12500. Я думаю, не горит. Мы сейчас, я думаю, в шопинг все еще приедем. Да, я уже по странице сейчас. Нужно переводить вносимое. Это по 12500, это на 5 получается? В условиях нынешней экономики твои деньги на счетах. То есть это Корвус, Гала, Борей и корабль, да? Я почему-то на тебя посчитал. Я думаю... Угу. Я думаю, Джобер просто не знает, насколько Корвус участвовал в захвате чипа. Давайте на пятерых делить. Да. Еще проще будет. Так, получается по 10 тысяч, да, каждому? Ага. Джобер одевает такую кепочку прозрачную и говорит, давайте поделим деньги, ребята. Так, и за последнюю миссию по 2, да? Да? Ну вот из тех 6, которые... Да. Угу. Что еще раз? По 2. Это те, которые уже посчитали. Да. Мы уже посчитали, ага. Да. И получается у Корвуса в бюджете должно быть плюс 12 тоже. Ему вписать можно, мне кажется, вполне. Да, давайте ему впишем. Вот он обрадуется. А у него там уже 3. Давайте еще всякого понапишем ему. Хорошо. Так. Возвращаемся к ситуации. Раскидали деньги. Снимаем очочки так. Да. А звено все это время висит на линии. Я думаю, вы уже повесили трубку, когда договорились. Или нет? Ну да, мы уже... Окей, будем считать, что повесили трубку. Ну тогда я, наверное, перезваниваю звену. И уточняю у него детали миссии. он дает координаты, ну, местонахождение в городе склада конфиската, сообщает, ну, там, охрану, говорит, что он сейчас работает над тем, чтобы добыть план здания, если нужно будет. Спрашивает, нужно ли что-нибудь еще. На поводу охраны он какую информацию сообщает? От 2 до 5 пока, но... Пусть да, перепроверит. От 2 до 5 офицеров. Несложная система электронной защиты. Сигнализация? Да. А какой там ближайший к складу большой пункт охраны? Ну, там есть ближайшее место, откуда могут имперцы набежать? Где-то в квартале от склада находится штаб-квартира органов правопорядка местная. Угу. И еще в часе езды и имперский гарнизон на планете. Мы можем сделать ту крутую штуку, когда мы сначала создаем какую-нибудь фальшивое ограбление, потом засекаем, сколько они приезжают, а потом ждем, пока они удвоят охрану. Да. Можем устроить где-нибудь фальшивое ограбление, чтобы они поехали не на наш склад, а на другой склад. Должно быть довольно крупное ограбление, все-таки вы всех полицейских города не отвлечете. Ой. Ищем взрывчатку. А у нас, я так понимаю, ни у кого нету ничего, что могло бы обезвредить сигнализацию. Ищу труп Рурка в вентиляции. А, так. А если у нас ни у кого, получается, нету ничего связанного с всякой электроникой? Не, у меня вроде компьютеры были, ничего, и механика ничего. А мы можем что-нибудь купить, что поможет нам взломать сигнализацию на Черном рынке? Кажется, там было что-то, но... Можете. Что-то есть, да. Да. Господи, такая подготовка к миссии Ocean Style, когда мы покупаем суперклёвые гаджеты для этого всего. Я просто хочу прямо сейчас на все посмотреть, чтобы понять, что нам нужно от звена, а что нам не нужно от звена. Что вычитать из бюджета корабля, а что из собственного кармана? О, бинокли, нам точно нужны бинокли. А, ComJammer от Electronic Club Breaker. Отлично. Воу. Он стоит 1000 рублей. И он restricted. Ну, мы идем на рынок. Думаю, вполне можно. А вот этот Lockbreaker? Да. А ComJammer, он просто глушит все эти самые, да? Ну, скорее всего, можно задать частоты. То есть он просто глушит переговоры, или он как-то тоже может помочь со взломом? Сигнализацию там, к примеру, заглушить. Определенные части сигнализации, да. Выбирать частоты, в смысле, можно обезвредить противников, но не обезвредить себя. Да. Угу. Блин, камуфляж. Давайте возьмем Викорвуса этот самый. Disguise kit. У Корвуса же есть какой-то костюмчик, давайте его возьмем, пока его нет. У Корвуса там какая-то химическая штука. Да. Неизвестно, как она будет реагировать ни на мех, ни на железо, ни на кожу радианса. Но я думаю, это в любом случае будет дешевле, чем просить у звена какого-то еще одного человека на миссию и... Да, конечно. Но там камуфляж сет, который за 2.5 рестриктов, который можно было бы еще позволить себе купить, он просто позволяет обходить биосканеры. А стелс-поле, оно стоит 20-ку. И оно реально позволяет уходить из поля зрения и невидимка, но 20 тысяч. Я думаю, мы пока не можем себе такого позволить. А Lockbreaker, он у него... Он один раз только работает или несколько? Вообще. Fusion Thermal говоришь? Я говорю, по-моему, мы опять... Ограничений вроде нету. По-моему, мы опять все... А, да, говори. Зависит от модели, нужно либо уметь взламывать замки, либо можно не уметь, скажем. Более сложное стоит дороже. Ну, умножь только один. Ну, я подниму цену. А там будет... На какой порядок будет больше цена? Вдвое. Фух. Окей. Так. Ну, 2000, чтобы не париться, что мы что-то там... Что у нас что-то не так пойдет с замками. Ну, я готов скинуться. Нет, ну просто у нас может быть такая беда, что мы вообще не сможем открыть эти замки. И к тому же, если они у них многоразовое использование, я думаю, нам супер пригодится штука, которая взламывает их в будущем. Ага. Так, ну тогда я, пожалуй, просто говорю извину, что да, действительно, было бы очень хорошо, если бы у нас был... чертеж этого здания хоть какой-то. Он кивает, обещает в течение максимум дня. Ну, нам идти закупаться без этой его инфы пока нет смысла. Ну, то есть у нас... А почему? Ты думаешь? Ну, представляешь, он говорит нам, через какие препятствия нам нужно пройти, чтобы незамеченными попасть на склад. И мы такие, о, под это нам нужно то, под это нам нужно еще что-то. Ну, то есть, ну... Я думаю, мы опять все сильно усложняем. И ну, да. Лучше импровизировать и получать информацию на тему того, что нам в следующий раз может в подобной ситуации пригодиться. Угу. Судьба на нашей стороне сегодня. Многозначительно говорю я. Закрываю гороскоп. Вот сейчас такой лошадник, это серия начинается после этого. Все пойдет с нашей. Все идет по нашему плану, и потом просто таймскип в 3 часа, и мы такие окруженные будем. О бой. Ну, в таком случае я закрываю все люки, запрашиваю разрешение на взлет и еду в какое-нибудь самое злачное место. Над городом вам летать, скорее всего, нельзя. Ага. То есть пожарно летать нельзя, да? Можно, но над городом нужны специальные разрешения. То есть это все еще в этом городе, в котором мы, да? Да. Вы можете найти прямо там. Ну хорошо, мы тогда, наверное, берем такси. Как это называется? В первой сессии у нас было такси. Да. Не, как хотите, можете взять такси. А пешком мы много времени потратим? Ну, вам все равно нужно будет искать конкретных людей. Ну, я думаю, у меня есть какое-то знание Underworld'а, чтобы сказать таксисту, куда ему нужно ехать. По пальцам показать. Хорошо. Целый день вы потратили на хождение по знакомым торговцам, магазинчикам, рынкам, подозрительным мужчинам в плащах. Все еще не знаем, что такое Стикс, или делаем вид. Эту часть для слушателей мы вырезали, потому что в той стороне живет безумие. Trust us is for the best! Итак, как прошли походы за покупками? На самом деле, то, чего хотели, то мы не взяли. То зачем нашли мы? Зато мы нашли рюкзак. Для да. Клёвый рюкзак, красивый, красненький. К миссии мы абсолютно не готовы, зато у нас есть рюкзак. И бинокли, не забывай про бинокли. А у меня еще хендсканер и кламбинг гир. Я смогу лазить по стенкам. Отлично. Но у меня шоковые перчаточки, ну потому что, ну, why not? И тулкит, чтобы всех себя чинить. Ну и рюкзак. Спасибо, Гал, за рюкзак. У меня Heavy Blaster Pistol, который я благодаря кубикам нашел в новом состоянии, джаммеры с всех коммуникаций, электробинокль и тоже рюкзак. Но не такой. Не такой, да. Хорошо. Вечером вы возвращаетесь на Лейлу. Что вы делаете дальше? Так, ну я для начала скидываю деньги обратно в общак, в общем. 6600 кредитов теперь там лежит. И, наверное, ухожу в рубку ждать, когда с нами свяжется звено по поводу информации о чертежах. Да. Дроид играет в браузерке на Holo Messenger. Как-то. А я с тучей пакетов валиваюсь к себе, бросаю их в угол, сажусь за компьютер, чем тоже занимаюсь. Смотрю на фотографии смешных животных. Да, Джо Бёв из рубки смотрит на свой корабль из электробинокля и понимает, что у него теперь есть власть знать, где кто находится на его корабле в любой момент времени. Единственное, ты не видишь Рурка. Он, возможно, на корабле. Иногда тебе кажется, где-то мелькает светлое пятно на термовидении. Но когда ты сосредоточишься, там ничего нет. И все время в разных частях корабля. То есть теперь он хищник, да? Он всегда был, ты что? Да, да. А, нет, нет, Элен, в общем. Ну и хищник тоже. Он все. Он Бэтмен. Бэтмен versus Alien versus Predator. Мы никогда его не найдем. Еще он МакГайвер, к слову. Да. Хорошо. Наступает ночь. А, идея. Пошлите на черный рынок ночью. И они потеряли еще. Кто-нибудь там ложится спать или... За отсутствие сна тут тоже вычеты какие-то, да? Да. Тогда я бухаю спать. Жду команды капитана. Отбой, да? По общему интеркому. Засыпаю по команде. Кто-то спит, а кто-то нет. А кто-то не может спать, кто-то рвет. Ха-ха. Кто-то вечно бдителен. О, да. Открывает новую браузерку. Наша служба трудна. Ночь проходит без инцидентов. Спасибо! У него просто черных фишек нет. Одна есть. Он ее бережет. Ну да. Я хочу использовать, чтобы все умерли. Ну как же так свои тайны-то раскрывать сразу же вот так вот? Странно, что они используют то, чтобы магазин взорвался. Джоу Беф, где спит? Я думаю, я заснул прямо в кресле, пуская слюну на электробинокль. Хорошо. В районе, там... 7 часов утра по местному времени у тебя будет писк коммуникатора. Да, что? Кто? Я падаю с кресла, пытаюсь нащупать рукой кнопку ответа. Что-то нажимаю, и, видимо, это был именно ответить, и показывается голограмма, я так понимаю. Да, это... Звено, снова с заблюренным лицом. Капитан Джо Бев, доброе утро. А что, уже утро? От булки с вашей репутацией я ожидал, что вы просыпаетесь в 5 утра, едите коктейль из сырых яиц, жонглируете шаттлами. Все так, просто шаттлы не завезли. Какие новости по поводу чертежей? Все, что я смог найти, это только официально доступные гражданские архивы. Я не могу ничего гарантировать, но я вам высылаю. Он протягивает руку за кадр, изображение колеблется, и компьютер мобильный получает файлы с чертежами. Это клевая трехмерная карта или скучная двухмерная? Это ее можно проецировать как трехмерную, но она очень-очень простая, без украшений, чисто полоски и тому подобное. На ней есть какие-нибудь пометки или это просто чертеж здания? Это чертеж здания, то есть там материалы, из которых сделаны стены, возможно, текущее применение некоторых комнат, проводка и тому подобное. Системы безопасности на ней нет. Я спрашиваю, известно ли, в какой комнате они могут хранить дроида? Скорее всего, в комнате, которая служит складом, в самой большой. Там довольно внушительное помещение, да. Это одноэтажное здание или... Это, скажем... Это двухэтажное здание, но комната, склад высокий, там как минимум полтора этажа. Хорошо. То есть это чем-то похоже на тот склад, в котором мы на самой первой сессии в шоу-даун был, да? Нет. Здесь именно отдельные помещения на чертеже, то есть отдельные комнаты, не как на складе было, что там было больше одно огромное помещение, может, с мелкими этими. А здесь именно здание, которое было построено, одна большая комната и офисы или еще что-нибудь в этом роде. Плюс обнесено стеной, ворота, скорее всего, пропускной пункт. Ну и видно, как распределено электричество и тому подобное. То есть провода всякие есть на чертеже, да? Да. Если они не меняли проводку с того времени. Окей. Ну, в таком случае Джобиев благодарит звено и прощается с ним. Я не могу понять, что еще. Звено кивает, да прибудет с вами сила, и отключает. Может, только джедаев с нами не хватало. Окей, для меня становится шоком то, что там будет стена. У меня есть кламбингир, я перелезу. Блин, да, зря не поискали джетпак. Ну, может, не стена, но изображено как стена, но вы еще не знаете, что именно. Может, забор. Хороший чертеж, но там непонятная стена. Кусты растут по периметру. А это именно склад какой-то, именно имперский склад или какой-то общий, в котором... Что угодно, кто угодно может, не знаю, купить чайку и оставить там. Судя по тому, что вам сказали, это склад именно местной полиции. Возможно, империя какое-нибудь отношение может иметь, но маловероятно. А стереть мозги хотят местные органы, да? Не империя. Он сам. Самоликвидация. Можно было, конечно, придумать что-нибудь хитрое с тем, чтобы... А хотя что мы туда можем подсунуть им? Джаммер, что ли? Нет, ладно, глупый план. Ну, можно, конечно, украсть взрывчатку, ну, то есть взять взрывчатку, кинуть гранатку, вот это все. В дроида? Не в дроида, в стену. То есть способы преодоления стен. Я думаю, часть мы посмотрим первая, стену и придумаем, что делать. Ну, мы с Джоу Бевом достаточно высокие. То есть у меня под 2 метра, у Джоу Бева тоже вот. Я маленький, но у меня есть кламбингир. Еще у меня присос. Ты воспользуешься кламбингиром, чтобы забраться по нам и уже вот перевалиться. У меня есть присосочки для того, чтобы на невысокие стены залазить, к слову говоря. Судя по описанию в книжке. То есть тебе еще и не нужен кламбингир, да? Да, я продаю обратно. Нет, ну у меня ограниченного действия присосочки. То есть я не геккон, к сожалению. Ну окей, первая будет какая-то стена. Стену мы как-нибудь тоже преодолеем. А Джубев нас еще даже не разбудил, да? Он просто смотрит... Да, нам это снится. Ну то есть, тебе это снится, я не сплю. Ну, это сейчас утро, да, получается? Да, раннее утро, только вот рассвело. Ну, я думаю, мы можем просто сделать небольшой таймскип до дня, потому что мы в любом случае не будем днем туда идти, скорее всего, а ночью. Хорошо. То есть я, не знаю, там полдень, я жду, пока проснутся остальные. Собственно, я скорее всего, я просто послушал звено и опять рухнул спать. Ну, я тогда в полдень выхожу, подтягивая каф. Тогда Джобев по интеркому говорит, что был сбор в каком-нибудь, не знаю. Но должна быть какая-нибудь комната сбора. Кухня. Да, замечательная. У нас же Firefly. Да, стол. Мы там закрываем иллюминаторы, ставим свечки. И заговорчески сидим. Ну и вот мы обсуждаем тогда план. Как нам проникнуть во что-то, в чем есть стена, 1,5 этажа. Что нам понадобится? Там есть окна. Не в складе, но в некоторых других комнатах есть. То есть нам нужно... Каким-то образом, ну, скорее всего, перелезть через стену. То есть можно будет сейчас быстренько сбегать, даже не обязательно на этот на рынок, а куда угодно, и взять клаймбинг-гиры, благо они не редкие для на все. То есть мы заново шопинг планируем. Не произноси этого слова. Оно запрещено. Я предлагаю уже идти и смотреть, что там. И если что, закидаем любую проблему белыми фишками. Стена взяла и упала. Я чувствую, нам придется кинуть потом, будет хотя бы одно белое, чтобы мы нашли какую-нибудь дырку в стене. Ну, у нас уже все есть. А этот самый комджаммер, он насколько невидимый? Просто если человек, там, не знаю, пытался позвонить по рации, и у него пшшш вместо ответа, или это как-то... Я думаю, он заметит, да. То есть они просто не могут переговариваться, но знают уже, что да, знают, мы там. Знают, что их ложат. То есть это уже после того, как стелс провалился, стоит делать, наверное. Нет. Так, что это? А, то есть не дать ему ответить, быстренько его обезвредить и ответить вместо него. Payday 2 такое Payday 2. Да. Тогда, получается, нам, наверное, нужен будет какой-то человек, который будет сидеть снаружи. Который, не знаю, там... Ну, во-первых, бинокль, да. Во-вторых, который бы управлял джаммером с какого-нибудь безопасного расстояния. Я просто не знаю, насколько есть смысл вообще всем троим идти на стелс-миссию. Я предлагаю смотреть по обстоятельствам, где будет логично отделяться, там будем отделяться и занимать какие-то нужные посты. Потому что если там два человека внутрь залезут, работа вдруг возникнет для троих. Да. Ладно, тогда полезем все. Я думаю, Джаммер там просто его можно прямо изучить. Плюс нам потом это все еще нужно будет вытаскивать лучше. Да. Да. Понадобится, будем друг друга оставлять. Не понадобится, будем идти, пока не упремся. Все-таки в основном офис, ну то есть там же как, не все эти комнаты складские. Ночью люди, которые там работают днем, они будут отсутствовать, это будут просто пустые комнаты. Без охраны, вероятно, то есть охрана только на входе в здание. То есть, теоретически, как мы надеемся. Ну да, пока мы не приедем, мы не посмотрим в бинокль, данных мало. А на чертеже есть что-нибудь связанное с сигнализацией, помимо электрических проводов, идущих к ней? Нет, сигнализации на чертеже нет, это публично доступные чертежи. Ясно. Но Джаммер тоже может работать на сигнализацию, если его правильно настроить на какую-то частоту, да? Если его правильно настроить, скорее всего, он будет глушить камеры, но... Там еще камеры! Если есть камеры, то да. Если есть камеры или какое-нибудь сигнальное устройство, любое, то есть будет глушить именно... Он не отключит сигнализацию, но он будет мешать получать ей отправить сигнал об активации. То есть если ты войдешь в лазер, то она сработает, но... Этого никто не узнает. То есть красная будет мигать, но пиу-пиу-пиу не будет, ясно? Да, красная будет мигать только вон там, где это случилось. Ясно. Ну, тогда, наверное, мы будем дождаться темноты. Если кто-то еще хочет что-то нибудь сделать. Может, сразу пойдем и понаблюдаем, пока светло? Я не знаю, насколько много информации это нам даст. Потому что, возможно, у них будет разное, у них, скорее всего, будет разное количество патруля и охраны в дневное время и в ночное время. И... Ну, можно попытаться подслушать какие-нибудь разговоры охранников. Может, там, эй, ты слышал, что они увеличивают смену этой ночью? Да, мы будем просто стоять около стены, около пропускного пункта и так слушать, да? Не обращайте внимания. Днем лучше видно здание. Да, и стенку. То есть посмотреть, где там какие окошки, что да как, то, что мы не увидели на плане. Но смотрите, в принципе, если что, на ощупь ночью найдем. Мы как бы можем. Мы по плану знаем, да? Я забыл, где дроид сидит. Да, дроид сидит на складе, в самой большой комнате. Ага. Наверное, можно сходить туда и посмотреть, соответствует ли здание вообще чертежам и насколько сильно оно поменялось, чтобы можно бы примерно оценить опасность несовпадений. Хорошо. Вы все идете или... Наверное, все. Да? Чтобы досидеть там до темноты не сильно замеченными, нам не придется чего-то кидать особенного? Возможно, один раз. Ну, скорее всего, нет. Хорошо. Я еще подумаю. Пошлите тогда все сразу. Да. Вместе со всем Гиром, да? С этим бэкпэком, да. Да. Туристы, мы туристы. Мы просто идем. Тра-та-та, мимо склада, тра-та-та. Не обращайте внимания. Я что, у меня ничего рестрикта нету. С собой. Я просто так совершенно случайно ношу с собой в рюкзаке комджаммер. Наручники, полулегальный бластер. Ну, да. Desires quite unconventional. Ну, я думаю, тогда мы разделяемся. То есть мы, наверное, не группой ходим же втроем. Мы еще не дошли, наверное. Дошли уже? Да. Ну, скажем, час спустя вы входите в тот квартал. Ну, мы подходим к тому зданию. А какие здания есть еще вокруг этого здания? Что вокруг него находится? Да, что мы видим? Жилые, квартиры, какой-нибудь бизнес. Это квартал, ну, не слишком заброшенный, но недорогой. Прохожие ходят, да? Да. А к... Из окон видно через... Что происходит за... А, во-первых, есть ли там стена? Мы видим стену? Стена? Стена 3 метра, и, судя по всему, сверху на ней есть выключенные генераторы силового поля. Выключенные. Выключенные, то есть да. Тревогу главное не поднять. Угу. А, какие-нибудь из окон соседних зданий видно, что происходит за стеной? Оба здания по бокам, скажем, 10 этажей. Напротив больше, скорее, кафе. Кафе или торговый центр. Ну, туда можно подняться и посмотреть из окон. Да. Да. Ну, да, но еле-еле он там, наверное, 3 этажа. Ну и такой, ну, торговый центр — очень громкое название для этого дела. А, тогда Джубев, пожалуй, пытается незаметно подняться по пожарной лестнице на самое высокое здание, которое есть в округе. Хорошо, кинь... Сразу пошли нарываться, короче. Кинь, наверное, персепшн со сложностью 2. Это найдешь ли ты лестницу пожарную с подходящим видом? А сложность — это 2 фиолетовых, да? Да. Я упал, сломал ногу. Вторую. Которой у тебя нет? Вторую. Вторую. Да, все пожарные лестницы выходят на другую сторону. И, скажем, перед одним из жилых зданий, естественно, сидят бабушки. Грабим. Смотрят на тебя с подозрением. Дроид хватает Галуза за плечи и удерживает пенсионеров. Let me at them. Я смотрю внимательно, выезжает что-нибудь из здания. Нет. Пропускной пункт выглядит как, скажем, дыра в стене, 5 метров шириной, закрыта силовым полем. Oh, fuck. То есть никакие... С той стороны скучает охранник. Так. И да, ты видишь, как подъезжает транспортная машина, останавливается, силовое поле гаснет, выходит... Полицейский разговаривает с водителем, протягивает ему датапад, забирает датапад, машина въезжает, полицейский заходит, силовое поле включается. А то есть они даже не проверяют с машины, да? Что в ней находится? Ну, по крайней мере, снаружи не проверяют. Ну, снаружи никаких... Ну, это грузовая машина. Я имею в виду, вне склада не проверяют внутренности машины. Ну, как минимум, вы этого не видели. Ну, я все равно сомневаюсь, что они будут ночью делать какие-то доставки. Если мы это все-таки будем делать ночью. Ну, я не думаю, что это обязательно ночью делать. Нужно тогда, когда удобнее. Просто по дефолту удобнее ночью. Но если вдруг мы спланируем через погрузчик, то почему бы не через погрузчик днем? А как вам брутальный вариант, когда, ну, то есть, вот, когда все пойдет совсем не так, у нас все равно есть час, пока, ну, чтобы перебить охрану, и пока приедет новая партия охраны. То есть там копов или кто. Ну, да, у нас... в принципе не очень страшно, если нас обнаруживают, но вариант с этим очень славный. Мы можем перевернуть белую фишку на то, чтобы мы встретили машину, которая как раз должна была заехать. Uh-huh, защитить uh-huh. это здание, но они сломались, и они там стоят просто на соседней улице. Нет, понимаешь, нам еще охранник нужен. Если сломались, то 2 белых фишки. В смысле, нам нужен шофер, который сможет документы предъявить легальные и все такое. Это либо нам лишний день придется тратить на... вообще хитрую операцию, либо украдочка надо куда-нибудь проникнуть просто в машинку, чтобы нас туда привезли зайцами. Мне фиг нравится идея с более стелсового подхода ночного. И Джобеф обходит вокруг, пытаясь не вызывать подозрений стену, и пытаясь найти в ней какие-то уязвимости. Хорошо. Кинь что-нибудь Сначала, ну я не думаю, что стелс. Кинь скалдагери со сложностью 1. Хорошо, ты не привлекаешь никакого особого внимания. Теперь кинь персепшн со сложностью... Спалит нас Воки своим стелсом. Пусть будет 3. О, бой. Андах, в принципе. С персепшн, да? Да. Окей. Son of bitch. Ты не замечаешь ничего необычного в стене. Очень... То есть, она как бы и тонкая, но... Довольно хорошо сделана, то есть... Футуристический железобетон. Вставками из прозрачного алюминия. На одной из стен нарисована антиправительственная граффити. Удивительно до сих пор, что она есть. Генераторы силового поля на стенах выглядят очень, очень хорошими. Mm-hmm. То есть, скорее всего, все эти генераторы вместе взятые стоят дороже Лейлы. Берем. Мы на плане не видели никакой канализации, ведущей на территорию? Вы видели, как минимум, как подводятся коммуникации. Кинь персепшн со сложностью 1. Сейчас. Где мой персепшн? Не просто канализация. С фуникулёром. Со стрелкой туда я показываю. На склад туда. Да. Такой-то пароль. Нет. Грубо говоря, есть подвал, и дверь из канализации есть в этом подвале. Угу. То есть, не знаю для каких целей, но теоретически можно войти, если она не заперта. Ну а дверь как? Или если ее не убрали. То есть, просто канализация там... Какие-то трубы выходят туда и дверь. То есть можно спуститься в туннель и зайти таким образом. Я собираю команду, говорю, друзья, у нас есть 3 варианта входа в здание. Нас трое. Я предлагаю соревнование. Это пока все. Еще раз, по поводу вырезанного шопинга во второй половине серии. Мы пытались сделать его развлекательным, но он слишком быстро скатился в бухгалтерию и таблицы. Честное слово, вы ничего не потеряли. До следующей встречи. А пока я оставляю вас с Mr. Executive, Кена Маклауда, сайта incompetech.com.